Может, вам обратиться к кому-нибудь из друзей? Когда на мне висит убийство? Ну, нет. Вы переоцениваете прочность человеческой дружбы. Он немного помолчал и потом, сам пораженный этой мыслью, добавил. Нет, пожалуй, тут я не прав. Просто мне, видимо, до этого не встречались настоящие друзья. Давайте тогда решим, куда мне завтра принести вам еду. Хотите сюда же? Нет. Тогда куда? Я другое имел в виду. Я хотел сказать, что вы не должны больше со мной видеться. Почему это? Потому что вы нарушаете закон, укрываете преступника. Я точно не знаю, как это у них называется, но это уголовно наказуемо. Нельзя этого делать. А кто мне может помешать выронить еду из машины? Нет такого закона, который это запрещает. Просто сыр, ломоть хлеба и шоколад случайно вываливается у меня из машины. А теперь мне пора. Вокруг вроде бы никого, но если надолго остановить машину, обязательно, непонятно откуда, кто-нибудь появится и станет задавать вопросы. Она собрала остатки пищи, бросила в машину и села за руль. Непроизвольно он сделал движение, чтобы встать. «Не валяйте дурака! Не надо вам высовываться!» Стоя на коленях, он обернулся. «Хорошо. Эта поза вас устраивает? Во всяком случае, она лучше всего выражает мои чувства». Она захлопнула дверцу и, перегнувшись через борт, спросила. «Чистый или с орехами?» «Что?» «Шоколад». «А если можно с изюмом?» «Когда-нибудь, Эрика Баргойн, я осыплю вас бриллиантами, и вы будете ходить по коврам, мягким, как...» Но последние слова потонули в реве Тинни, рванувшись с места в карьер. Глава 11. «Добрячок!» — обратилась Эрика к старшему конюшему отца. «У тебя что-нибудь отложено на черный день?» Добрячок оторвался от счетов на зерно, над которыми потел. Его старческие выцветшие глаза скользнули по лицу Эрики, и он снова ушел в свои подсчеты. «Два пенса», — наконец выплюнул он. Это относилось к счетам, и Эрика терпеливо ждала, когда он закончит. Добрячок ненавидел цифры. «На приличные похороны хватит», — наконец ответил он, дойдя до конца колонки. «Ты же не завтра собрался помереть? Не одолжишь мне 10 фунтов?» Старик перестал слюнить огрызок карандаша, от которого у него на кончике высунутого языка осталось лиловое пятно. «Вот оно что!» — произнес он. «Чего это ты затеяла?» «Пока ничего. Но кое-что на уме есть. А бензин нынче дорогой». Упоминать про бензин было ошибкой. «Так это опять для машины», — ревниво заметил Добрячок. Тинни он терпеть не мог. «Если тебе это нужно для машины, спроси у Харта». «Что ты? У него я не могу», — ответила возмущенно Эрика. «Он же у нас совсем недавно». Харт был шофером и считался новеньким. Он проработал у них всего 11 лет. Добрячок пристыженно смолк. «Ничего плохого я не задумала», — заверила его Эрика. Я взяла бы у отца, но он сегодня ночует у дяди Вильямса, а женщины всегда любопытничают. Поскольку в данном случае упоминание о женщинах могло относиться только к няне, то тут она выиграла очко, которое потеряла, сказав про бензин. Добрячок няню, как и Тини, тоже терпеть не мог. 10 фунтов — большой кусок от моего гроба, — заметил он, дернув головой. Так это ж только до субботы. До субботы тебе гроб не понадобится. У меня есть 8 фунтов в банке, но я не хочу тратить завтрашнее утро на поездку в Эстовер. Мне сейчас время дорого. Если со мной что случится, эти 8 фунтов твои, а еще 2 отец отдаст. — А почему пришла именно к Добрячку? — спросил он, не сдаваясь. Говорил он невозмутимым тоном, и любой на месте Эрики, наверное, пытаясь разжалобить его, сказал бы: — Потому что ты самый старый мой друг, потому что с 3-летнего возраста ты всегда выручал меня из всяких передряг и посадил меня впервые на лошадь, потому что ты умеешь молчать, потому что, несмотря на всю свою ворчливость, ты действительно добрячок. Но вместо этого Эрика сказала: «Я просто подумала, насколько удобнее, когда деньги хранятся в чайных коробках, а не в государственных банках». «Что-что?» «Может, мне и не надо было этого говорить. Твоя жена мне однажды об этом рассказала, когда я пила у нее чай. Бумажки высовывались из коробки с чаем. Я подумала, что-то чересчур крупное там для чая. А вообще-то идея очень хорошая». И так как Добрячок хранил ошеломленное молчание, добавила в качестве объяснения: «Ведь кипящая вода все микробы убивает». И потом, — закончила она, приберегая к концу последний, самый-самый сильный довод, — к кому мне было еще обратиться, как не к тебе? Она взяла огрызок карандаша и на обратной стороне счета местного спортзала крупным ученическим почерком вывела: «Я, Эрика Баргойн, должна Бартоломею Добрячку 10 фунтов». «Ну вот, до субботы сойдет и это. Все равно у меня чековая книжка кончилась». «Мне не нравится, что ты разбрасываешь мои медные уздечки по всему Кенту», — проворчал Добрячок. «А мне кажется, медные очень показушные», — отозвалась Эрика. «Лучше, если бы они у тебя были обыкновенные, из кованого железа». Пока они шли через сад и лужайку к его коттеджу и чайной жестянке, где хранились деньги, Эрика спросила: «Как ты думаешь, сколько закладных лавок в Кенте?» 1000-2, наверное». «О, Господи! Ошалеть можно!» — вырвалось у нее. Разумеется, Добрячок мог преувеличить. Откуда ему знать? Ведь он в жизни ничего не закладывал. Хотя, наверное, их и вправду уйма. Даже в таком, в общем-то, благополучном крае, как Кент, она сама никогда ни одной не видела. Но, наверное, их и не замечаешь, пока не начнешь искать, как грибы. В 7:30 безветренным и уже душным утром она вывела Тинни из гаража, все спали, и белый в утреннем свете дом сонно улыбался ей пустыми, еще притворенными окнами. Тинни в любое время суток производила ужасный шум, но сейчас на рассвете ее рев казался просто непристойным. Впервые Эрика почувствовала, что готова изменить своей Тинни. Частенько Тинни выводила ее из себя. Эрика на нее злилась, она ее проклинала. Но она сердилась на нее так, как сердится на близкое тебе существо. Никогда раньше, ни наедине с собой, ни тогда, когда ее Тинни подвергалась насмешкам друзей, не возникало у нее желания расстаться с Тинни или бросить ее. И лишь сейчас она вдруг совершенно хладнокровно сказала себе: «Придется купить новую машину».